Надо учиться. Но сам факт, а здесь-то что? Здесь-то что? Я вот Наташа говорю, что тебя мама отказалась бы содержать, если ты как-то не так здесь можно поговорить. Сейчас? Что? Можно мне сейчас? Сейчас? Выйдет. Ты знаешь что? Кто не успел, тот опоздал. Вот в следующий раз, когда тебя вызовут, не спи. А то если сейчас мы ее выпустим, она тогда опять может мне голову морочить несколько часов, и тем не менее, это мама тебе может так сделать, а я так не сделаю. И в жизни никто тебе не будет вот так вот. Да. А сейчас она, видите ли, выйдет. Вот в следующий раз, когда вызовут, не зевай. И это было бы неправильно сейчас ее пустить сюда. У нее была возможность. Правильно? Возможность, реально. Но зато вот этот возглас ее мне очень нравится. Я теперь думаю, что больше зевать не будет. Но если бы я ее пустил, она бы опять зевала. Еще одна самая вредная сказка, которая вгоняет людей в сценарий, это сказка о Деде Морозе. Ты год ведешь себя, черти как, под елкой ты находишь дорогой подарок. Никто в реальной жизни тебе за плохое поведение дорогих подарков не делает. А если когда зовут выйти, не готов? Что? Если когда зовут выйти, еще не готов. Не подожди, одну секундочку. Извини меня. Я считаю, что готов. А когда ты считаешь, что ты не готов, значит, ты оскорбляешь меня. Я считаю, что готов. Иначе б сам не вызывал бы. Спасибо за вопрос. Никогда. Да, начальник всегда прав. Я-то считаю, что готов, а ты считаешь, что ты не готов. Выходит, я дурака кусок? Ты умнее меня? Ну так а что ты тогда? Тогда что ты мне говоришь? Я считаю, что готов. Что ничего с тобой не случится. Ну, когда я хирург, и я знаю, что человек к операции не готов, я его на стол не волоку. Я его готовлю к операции, там, общеукрепляющее лечение, еще что-то такое. Потом зову. Но если я считаю, что готов, значит, я тогда его зову. Я считаю, что ты готов. А ты считаешь, что ты не готов. Ну, найди себе тогда учителя, который поумнее тебя будет. А ты же нашел, который глупее. Вот мы тоже не понимаем, что это означает на самом деле. Мы оскорбляем других людей, не осознавая этого. А потом хотим, чтобы нам было хорошо. Причем оскорбляем людей, которые сильнее тебя. Сильнее, более опытны в этом деле. Ну и так далее. Правильно? Если вы пришли, значит, вы считаете, что я что-то такое делаю, что вы делать не умеете, правильно? Так что вам надо делать? Слушаться? Мне говорят, подскажите, как мне вести. Я говорю, это же целая система айкидо. Там надо жертвовать, и жертвовать много, чтобы поставить мат. А мне Оксана все говорит, а почему это так? Почему это так целое дело? Могу объяснить много времени. Если ты уж хочешь, чтобы я тебе помог, то тогда что? Необходимо какое подчинение? Слепое. Точь в точь, как тебе говорят. Ну, командовать или подчиняться, мне нравится название. Пока ты не научился подчиняться, никогда ты не сможешь командовать. Я плохой скалолаз, по горам тоже плохо хожу, но я хотя бы знаю, что я это не умею делать. Ну вот, шли мы, подождите-ка, я не знаю, в Архызе мы были. Ты был или нет? Ну так что было, да? Нас повез инструктор. Да, кстати, Наташа. Тренер по скалолазанию. А когда она пошла в какие-то горы, там незнакомые, знаю, что она наняла себе что? Инструктора. Почему же в тех горах она не была? Второй раз, может быть, можно и самой пойти. Я говорю, слушайте, идите вслед. Вы в горах. Мало ли что, там какой-то гладкий кусок. Идите вслед кому? инструктору. Не надо ничего придумывать. Почему? Потому что справа-слева это трупы. Лежат, и они нам проложили вот эту вот дорогу. Они все рассыпались, стали фотографировать. Я говорю, не фотографируйте. Вам потом, когда дойдем до цели, вам инструктор скажет, что можно фотографировать. А вы думаете, что слушали? Дисциплины нету, вот что. Ну, мы шли, значит, дальше шли. Дошли, значит, он говорит, а вот теперь отсюда фотографируйте. А у них пленка кончилась, тогда еще не были цифровые аппараты. И так трудно объяснить. Ну как же, гладко все. Ну вот у нас Саша в горах знает, что делается, и Наташа, и я немножечко. Нельзя в чужих горах идти так, как тебе хочется. Нет, коли уж тебя вынудили, тогда ты знаешь какие-то тенденции, идешь сам, но когда есть инструктор, то, конечно, надо инструктор. Ход в ход. Я помню, как тогда многие. Одна решила за мной гнаться. Катя Власина. Вот. Еле дошла. Она решила, раз мне под 70, а ей 20, ну да, около 30, значит, она крепче меня. Одну я тоже чуть не убил. Пришла, но не боится высоты, села, свесила ноги, а кругом вот так вот мимо нее люди ходят, не соображают. Кто-то нечаянно может ее подтолкнуть. Там не очень высоко было, там метров 30, ну вот так бы хватило. Ну, человек хозяин своей судьбы. Значит. Ну ладно. Давайте теперь, у кого какие проблемы. Ну, видите, уже. Давай, спи еще больше, он уже сидит. У меня возникла проблема, которую сам я разрешить не мог. Неделю назад 16-летняя дочь, которая через месяц будет 17, сказала, что беременна. Беременна, да? Ну, да. Я что хочу сказать, что-то противоестественное произошло? Нет. Нет. Только узнал он, когда сколько дочери лет, беременность какая у нас? А вот 4 месяца. 4 месяца, значит, 4 придется рожать. Да. Потому что аборт можно делать только до 3 месяцев. А, срока беременности я не знал. Угу. Меня просто поставили перед фактом. Перед фактом. Я сказал, что молодец, хорошо, это твое решение, угу. Я его принимаю таким, угу. какое оно есть. Ну, есть один вопрос, а почему она... не посоветовалась. Почему она вступила в эти приключения сексуальные, а родители при этом не знали? Это очень важный вопрос. Я не живу с супругой и не живу вместе с ними. Я понимаю. Я согласен, все равно я вопрос не снимаю. Не снимаю. Почему? Потому что для того, чтобы помочь дочери, не обязательно жить вместе с ней. Как помощи она от меня не просила. Правильно, не просила. Я от вас вопрос. Почему не просила? Вы знаете что? А у кого она помощь попросила? Ни у кого. Она то просто она приехала... к матери. А где она? А, мать еще об этом не знала. Ну да. Но это уже радует меня. Значит, все-таки раньше... Она, как зовут? Дочь? Нет, тебя. Алексей. Алексей. А сколько лет? 40. 40. 40 дочери, 16 лет. Ну да, значит, а чем занимаешься в этой жизни? Частный предприниматель, маленькая своя компания. Ну, кормит она, да? Да, она меня кормит. Кормит. Сколько в разводе жена? 3 года. 3 года. Ну, я не развелся официально, но не женат. Да, значит, для меня развелся. А вот то, что официально не развелся, это чревато всякими последствиями.